Гуру. Почему искать где-то вовне и в чем-то стороннем, когда все в духе, и счастье, и достижение, и мир, который выше человеческого разумения? Когда все, что вовне, являет свою несостоятельность и невозможность на него опереться, тогда обратимся к глубинам духа. Именно дух будет основанием жизни, на котором можно строить, не боясь, что строите вихрю на разрушение. Строители сегодня забыли о духе. Оттого столь непрочны и столь временны и недолговечны построения их. Мы строим прочно. Основание непоколебимо и времени не боится. Строителей храма вечной жизни владыка зовет на постройку. Отзовитесь, имеющие уши, чтобы не пропустить зова.